Лошади быстро поняли, что мы никуда не спешим и шли неторопливо, аккуратно ступая по извилистой и каменистой тропе. Умные животные. Гораздо умнее некоторых двуногих. Мы спустились с холма, и перед глазами появились высокие стены замка Кларенс. По левую сторону шла высокая стена, опоясывающая город. Неторопливо текла река, а на ее пологих берегах лежали перевернутые рыбачьи лодки и мелькали фигурки детей, играющих на мелководье. Рядом с пристанью разгружали судно, похожее на баржу, и широкоплечие грузчики вереницей шли по причалу, таща на плечах тяжелые мешки с зерном. Чуть дальше виднелись зеленые крыши пригорода. Такая мирная картина, что зубы сводит. Жарко. Даже для юга Аспиранора жарко. Тем более в нашей легкой одежде. Под камзолом, поверх льняной рубашки, тяжелая кольчуга без рукавка. И, как вы сами прекрасно понимаете, комфорта она не добавляет. К местным шляпам я так и не привык, поэтому повязываю на голову бандану. Из оружия тяжелая шпага и кинжал. Выехали мы на рассвете, а сейчас уже почти полдень, и солнце старается выжать из нас все соки. Ездили на серебряный рудник, расположенный неподалеку от города. Дмитрию надо было что-то обсудить с горным мастером, а я увязался посмотреть на производство и проветриться. Надоело в замке работать. Ни минуты покоя не дают. Только разгоню всех, да присяду, так сразу мастер Вельт появляется и кивает в сторону площадки для тренировок. Попомните мои слова, скоро забьет меня до смерти своей учебой. Позади нас ехала охрана. 10 гномов из отряда Альвара. Рядом со мной покачивается в седле Дмитрий Воронов. Его вороной жеребец с белой звездой на лбу постоянно грызет удила и пытается подтолкнуть плечом Найду. Заигрывает, стервец эдакий. Димка потрепал его по шее и усмехнулся. Холит и лелеет он своего красавца. Не жеребец, а прелесть. Кроме Воронова никого к себе не подпускает. Один раз мы даже поспорили с Альваром на 10 долиноров, что тот его не оседлает. Ох, и злился наш гном, когда Димкин жеребец его два раза выбросил из седла. Хорошо хоть не легнул. А ведь мог чертяка эдакий. Карррр! На моем плече сидит ворон Нур. Что-то он совсем обленился. Нур куда-то улетел и уже 2 недели не показывается. А этот прохлаждается. Жрет и гоняет кур на птичьем дворе. Разведчик, раздери его, дьявол. Карррр! Я не выдержал и улыбнулся. Почесал ворону грудь. Птица довольно наклонила голову и даже глаза закрыла от удовольствия. Дмитрий покосился, пробурчал что-то неразборчивое про пернатого дармоеда, а потом привстал в стременах и осмотрелся. Он похож на эдакого шевалье из книжек, которыми мы зачитывались в детстве. Коричневая куртка, пошитая из тонкой замши, была расстегнута на груди. Под ней виднеется белая рубашка и кольчуга. На широком кожаном поясе висит оружие. Димка, особенно в последнее время, усиленно занимался с Вельдом и по рассказам преуспел в благородном искусстве фехтования. Кроме скиевоны с вычерно-витой гардой, на его поясе висит дага. Ну и в сапогах, надо полагать, пару ножей припрятано. «Мы-то здесь при чем?» Воронов мягко опустился в седло и удивленно развел руками, продолжая давно начатый разговор. «Извини, но я не нянька и в охрану не нанимался. Сдох и сдох. Собаке собачья смерть». «Так я тебе и поверил, что тут обошлось без твоего участия». «Ну?» — Димка пожал плечами. «Бывает. Каюсь, не уследили. Бандитов развелось, что мама не горюй. Сам по вечерам без охраны даже в кабак не хожу». «От тебя и без охраны люди по сторонам разбегаются». «А вот это ты зря, Сережа!» Он даже носом обиженно шмыгнул. «Очень мне, понимаешь, обидно слышать такие слова. Можно сказать, ночей не досыпаю, куском сухого хлеба на ходу питаюсь. А ко мне вот такое обращение и беспочвенные обвинения в смертоубийстве». «Ну-ну». Димка тоже перестал придуриваться и довольно хмыкнул. В общем, если не растекаться мыслью по древу, то королевский Тесмер, который занимался нехорошими делами на монетном дворе, третьего дня был обнаружен убитым, неподалеку от своего дома. Если быть точным, ограбленным и убитым. Подозрение пало на банду, промышляющую в пригороде. Естественно, что представитель городской власти в виде Воронова бросил все силы и оперативно раскрыл это ужасное преступление. Бандитов задержали и подвергли казни. Повесили на главной площади при огромном стечении народа. Горожане любят такие развлечения. «Ты еще скажи, что вы про этих бандитов раньше не знали», — хмыкнул я. «Поди специально придержали для такого случая?» «Догадывались». «А на чиновника убитого кто их зарядил?» «Ну, шепнул, наверное, кто-то, что у него кошелек полный будет. Вот и приголубили мужчину кистенем по голове. Люди здесь аховые, к смертоубийству привычные. Даже меня страсть берет, когда приходится с этим народом дела вести. Ведь заломанный мюнт зарежут и не поморщатся». То, что Димка завертел операцию, я знал до нашего трагического похода. Естественно, что крутил ее Воронов не один, а с помощью мастера Герта и пяти гномов, присланных Гонардом Шером. Малыши оказались очень полезными. Малыши. Я их видел один раз, и то мельком. Эдакие квадратные дяди. Что положишь, что поставишь, размер не изменится. А что королю напишем? Шел, поскользнулся и упал? Так и напишем. Димка огладил бороду и усмехнулся. Мол, челом тебе бьем, царская твоя морда. Кланяемся, да сообщаем, что чиновник, которого ты шпионить отправил, отдал богам душу. Присылай нового. А лучше сразу двух, чтоб два раза не ездить. Привет супруге и детям. Представляю, что король ответит. Да ничего он не ответит, отмахнулся Воронов. Ему и в голову не придет, что это наша работа. Слишком дерзко и нагло. А здесь так не делают. Сам знаешь, мир здесь неторопливый, и выступать против короля никто не подумает. Будут воровать по-тихому, да терпеть. Спустя 20 минут мы въехали в западные городские ворота. Стражники в оранжевых сюрко с гербом Кларенса подтянулись, а из караулки, дожевывая на ходу кусок хлеба, выскочил сержант. Мы кивнули и, высекая подковами искры из камней, повернули лошадей в направлении замка. «Слушай», — я осмотрелся по сторонам, — «мне кажется, или город почище стал?» «Чище. Причем во всех смыслах». «Как же это ты устроил? Субботники проводил?» «Не совсем», — усмехнулся Дмитрий и как-то нехорошо прищурился. «Потом расскажу». Ну и покажу, если захочешь. Добрый ты, Дмитрий Васильевич. Просто сама доброта. Служба у меня такая. Навоз разгребать. Вот с этими словами не поспоришь. Служба Воронову досталась не самая лучшая. Они с мастером Гертом сами ее выбрали и теперь тянут эту лямку, вычищая город от разномастной нечисти. Нет. Не только притаившихся вампиров и оборотней. Они и простыми бандитами занимаются. А если Герт больше административными делами, то Воронов оперативными. У него сейчас хорошая команда собралась. Отобрал 25 человек посмышленнее из числа городских стражников и понемногу создает нечто похожее на уголовный розыск. Ребятам положили такое жалование, что они готовы зубами любую нечисть загрызть. Кстати, ему помогают 5 гномов, присланных Шером. В общем, все по-взрослому. Рейнар Трэмп занимается подготовкой кавалерии. После нашего похода ее надо создавать заново. Тяжелая конница нужна. Очень нужна. Без нее в этом мире никуда не денешься. Ему помогает мастер Вельд, вышибая северную вольницу из новобранцев. Лучников мало. 50 стрелков, которые служат в охране замка, это недостаточно. Несмотря на слухи о моей неудаче, в Кларенс постоянно прибывают небольшие группы наемников. Щедрое жалование выглядит очень привлекательно для этих парней, которые из-за мирного времени сидят без работы. Воронов проводил глазами Дюнка, пылящего по улице, и, видно, что-то вспомнил. «Пока тебя не было, Сенчин всю бумагу извел». «Так уж и всю». «Ну, большую часть. Даже на старинные пергаменты покушался». «Для дела? Или так? Для искусства?» «Корабли рисует, стервец эдакий», — удовлетворенно кивнул Дмитрий. «Говорит, что будем с их помощью мир в Аспиранури насаждать». «Принуждение к миру? Знакомо. Всех будем принуждать? Или по заранее утвержденному списку?» «Зачем всех? Только тех, кто сам не поймет». «И что рисует? Авианосцы?» «Яхты он рисует. Я в этом небольшой знаток. Вот наш пират из рейда вернется, может и оценит его художество. Не нам, грешным, в эти дела лезть. Мы даже в двух веслах запутаться могем. Кстати, он что-то бубнил про морскую пехоту, но я не особо слушал». Вот за такими незатейливыми разговорами мы и добрались до замка. Навестили Мэдда в больничке. Потом неторопливо пообедали, нахваливая нашу хозяйку. Толстушка даже покраснела от удовольствия и долго предлагала подлить еще горяченького. «Что Барт пишет?» – спросил Воронов, провожая глазами хозяйку. «Приедет скоро. В гости. У нас, как видишь, только два союзника есть. Дарби Нор-Альткам и Барт Нор-Сьорра». «Тут ты немного ошибаешься», – Димка ткнул пальцем в потолок. «У нас издревле так сложилось, что в союзниках только армия и морской флот, который только на Олешкиных эскизах и существует. Флот – дело наживное, а союзники – временные». «У меня другое из головы не выходит», – сказал я и провел рукой по бороде. «Что именно?» «Кузнец из Варрагьюра». «А что с ним не так? Мало ли?» «Он землянин, такой же, как и мы». «И что?» – Воронов пожал плечами. «Он сделал свой выбор и растворился среди местных людей. Умрет, оставив потомство. Дети и не вспомнят, откуда взялся их папаша на этой земле. Каждому свое». «А как же легенда о 20 рыцарях?» «Понятия не имею. Мне кажется, Серега, что ты слишком часто думаешь про это. Меньше голову ломай. Вот увидишься с Гонардом Широм и задашь этот вопрос. Ему по рангу положено знать про эти дела». «И еще». «Что?» «Поговори с Робьином. Он в последнее время из библиотеки не выходит. Даже ночует там. Вид шальной, глаза горят. Мало ли».